Глава 14. Эль Камышлы. Вечером Ренни и нядя пошли гулять с Томасом. Недертон лежал на кровати и разговаривал с Лоубер, которая по обыкновению позвонила ровно в ту минуту, как он остался один. «Так вы не знаете, есть ли Юнис, ваш программный агент, в нашем прошлом?» – спросил он, изучая раздвоенную трещину, которую только сейчас заметил на потолке. «Настоящая эта трещина или артефакт, созданный ассемблерами для иллюзии подлинности?» Если Ренни заметит, надо уверять, что настоящее, поскольку творение ассемблеров ее огорчит. «Мы предполагаем, что есть», — ответила Лоубер. «У меня завтра встреча с Кловис Фиринг. Она попытается что-нибудь выяснить. Могу вас взять, если хотите». Это означало, что он должен ехать. К Фиринг, своей американской сверстнице, Лоубер отвезла Недертона почти в самом начале их знакомства. Больше он ту не видел, зато близко познакомился с ее куда более молодой версией в округе, хладнокровной снайпершей, возглавивший теперь личную охрану Флинн. Кто она? Медицинские проблемы потребовали сложной фаготерапии, однако она уже на ногах, и я попросила ее заняться Юнис. Она все в том же антикварном магазинчике на Портабелло Роуд? Да, культура Кловис. Говорит, антиквариат в лавке стал лучшей частью ее памяти. А в округе не спрашивали? У вашей тамошней молодой версии серьезной связи в Вашингтоне, включая нынешнего президента? Конечно, спрашивала, ответила Лоубер. Но там ничего не нашли. Недертон встал и в носках без обуви прошлепал на кухню. «Эспрессо», — приказал он машине. Ренни, как правило, такого не позволяла. Она требовала, чтобы он сам варил кофе. «Без кофеина», — добавил он. Нарушить оба ее правила не позволила совесть. «Значит, вы побуждаете этот ИИ наращивать собственный функционал?» Наблюдая, как машина выпускает в чашку тонкую дымящуюся струйку обескофеиненного эспрессо. «Да». Хотя, как представляется, это базовая часть ее пакета – увеличивать свои возможности. Должна, впрочем, упомянуть, что по оценкам тетушек, срез Юнис скоро закончится, по крайней мере, в интересующем нас смысле. Эту вероятность мы тоже должны учитывать. «Закончится?» – переспросил Недертон, думая, что ослышался, и отпил кофе. «Да», – ответила Лоубер. «Извините, закончится?» «Да». «Как?» «Ядерная война». Лен что-то такое упомянула, но я и не подумал, что все настолько серьезно. Сказал Недертон, глядя на исходящую паром белую фарфоровую чашечку. Точно в середине, в обрамлении светло-коричневой пенки, отражался кухонный абажур. Это исключительно серьезно. Эль Камышлы. Кризис начался там, хотя распространился, конечно, гораздо шире. Название, как из Томасовой книги сказок. Потом Недертон вспомнил, что говорил Тлен. Это в Турции? В Сирии. Город на границе с Турцией, северо-восток страны, напротив турецкого Нусайбина. Сложное место. Даже по тамошним меркам региона. Недертон допил свой обескофеиненный кофе, жест тот же ненатуральный, как и сам напиток, и поставил чашку обратно. Так этот кризис ваших рук дело? Ни в коем разе. Он достался нам вместе с территорией и оказался полной неожиданностью. Последний срез Веспасиана обещает стать ровно тем, что тому нравилось создавать. Можете ли вы предотвратить такое развитие событий? Это целиком зависит от наших агентурных возможностей. Сейчас они нулевые. Тетушки дают пессимистичный прогноз. Вы говорили, они не участвуют. В привычном смысле слова не участвуют, но они лучше актуарии.